За столом замолчали. Только булькало вино, лиясь из пузатой бутыли в чарке. Петр Алексеевич, не снимая рук со стола, откинулся на спинку золоченого стула. «Король Карл отважен, но не умен. Весьма лишь высокомерен», — заговорил он с медленностью, по-московски произнося слова. «В 700 году фортуну свою упустил, а мог быть с фортуной. Мы бы здесь Оренское не пили. Конфузия под Нарвой пошла нам на великую пользу. От битья железо крепнет, человек мужает. Научились мы многому, чему и не чаяли. Наши генералы вкупе с Борисом Петровичем Шереметьевым, а Никитой Ивановичем Репниным показали всему миру, что шведы не чудо, и побить их можно и в чистом поле, и на стенах. Вы, дети сердца моего, добыли и устроили сие священное место. Бог Нептун, колебатель пучин морских, лег на крыше дома сего вельможи, в ожидании кораблей, над коими мы все трудились даже до мозолей. Но разумно ли, утвердясь в Петербурге, вечно отбиваться от шведов на сестре реке, да на Котлине острове? Ждать, когда Карл, наскуча воевать с одними своими мечтами да сновидениями, повернет из Европы на нас свои войска? Тогда нас здесь, пожалуй, и бог Нептун не спасет. Здесь сердце наше, а встречать Карла надо на дальних окраинах, в тяжелых крепостях. Надобно нам отважиться наступать самим. Как только пройдет лед, идти на Кексгольм, брать его у шведов, чтобы Ладожское озеро, как в древние времена, опять стало нашим. Флоту нашему ходить с севера без опасения. Надобно идти за реку Нарову, брать Нарву на сей раз без конфузии. Готовиться к походу тотчас. Комрады, промедление смерти подобно.